«Я счастлива, что родилась с женщиной», — сказала она мне как-то вечером. «У женщины гораздо больше возможностей, чем у мужчины». «Как же так?» — возразила я. «Перед мужчиной открывается карьера. Он может действовать». «Перед мужчиной открывается одна карьера, в то время как женщина может жить жизнью всех мужчин, которых она любит», — продолжала она. «Офицер несет ей с собой войну, моряк — океан, дипломат — интригу, писатель — радость творчества. Она может испытать волнения, выпадающие на долю десятка жизней, и в то же время избавлена от их скучной повседневности». «Какой ужас!» — воскликнула я. «Значит, она должна любить 10 совершенно различных мужчин?» «И все 10 должны быть умными, а это весьма неправдоподобно», — вставил Вилье, сильно подчеркнув слово «весьма». «Заметьте, однако, что совершенно тоже можно сказать и о мужчинах», — сказал Филипп. «Женщины, которых они любят, тоже приносят им одна за другой совершенно различные жизни». «Может быть, оно и так», — возразила Соланж. «Но у женщин индивидуальность гораздо тусклее. Им нечего принести». Однажды я была крайне поражена ее ответом на мои слова и особенно тоном, каким это было сказано. Она говорила о том, как приятно вырваться из цивилизованного уклада жизни, а я заметила: «Зачем вырываться, если ты счастлив?» «Затем, что счастье никогда не бывает незыблемым», — возразила Соланж. «Счастье — это передышка в смятении». «Совершенно верно», — согласился Вилье, и я была крайне удивлена, что он так сказал. Тут Филипп в угоду Соланж подхватил тему бегства от действительности. «Да, что и говорить. Вырваться бы на волю. Какая благодать!» «Для вас», — сказала Соланж. «Уж вам-то меньше, чем кому-либо хочется вырваться». Я обиделась за него. Соланж не прочь была хлестнуть по самолюбию, чтобы его подзадорить. Стоило только Филиппу показать, что он меня любит, ласково обратиться ко мне, как она сейчас же отзывалась на это иронией. Но чаще всего у них с Филиппом был такой вид, словно они жених и невеста. Каждое утро Соланж спускалась из своего номера в новом ярком свитере, и каждый раз Филипп шептал: «Боже, какой у вас чудесный вкус!»